Когда вы были в лагере до этого? Вмешалась Коум. Бэнкс наморщил лоб, вспоминая. Кажется, год назад. Ох, какой же год сейчас? Коул назвала ему год. Нет. Нет, этого не может быть. Столько времени прошло. И лагерь пустовал все это время. Бэнкс кивком подтвердил. Коул бросил встревоженный взгляд на Рэмбо. «Я понимаю, о чем ты думаешь», — ответил Рэмбо на ее безмолвный вопрос. «Что-нибудь случилось? Что-то не так?» — спросил Бэнкс. «Нет-нет, беспокоиться ни о чем», — уверенно сказал Рэмбо. «Тебе ни о чем», — подумал Рэмбо. «Нам-то как раз есть о чем беспокоиться. Покурить найдется». Бэнкс лихорадочно блестел глазами. «Не курю», — ответил Рэмбо. Чтобы не молчать, он спросил: «За что тебя на этом кресте?» «Да как вам сказать? Я поймал кобру, змею», — выдохнул Коул. «Ну, конечно, змею». Бэнкс покашлял. «Не так уж страшно, если правильно схватить ее. Ну, я подбросил им. Я и раньше такое вытворял». Он, казалось, начинал бредить. Рэмбо силился представить себе эту картину. «Они там наложили в штаны. Кобру-то я в барак охранником подсунул. Они потом из меня душу вытрясли. Живого места не оставили. Но вы бы посмотрели, как они носились по этому лагерю. Да, очевидно, нелегко им было с тобой», — заметил Рэмбо. «Да уж», — довольно подтвердил Бэнкс и с восхищением взглянул на Коул. «Спасибо вам, мисс. Только не обижайтесь, но вы такая девушка. Знаете, я ведь женщины не видел с тех пор, как...» Коул ласково прикоснулась к его впалой заросшей щеке. «Не надо говорить. Отдохните. А что вы делаете в воскресенье?» Девушка напряглась, точно натянутая струна, бросила взгляд на Рэмбо. Он видел, как ее все передернуло. Она встала, чтобы скрыть волнение. «Я принесу вам поесть, Бэнкс. Чего-нибудь вкусного?» Она сжала губы, подавляя вспышку негодования. «Только ешьте медленно, а то заболеете». Рэмбо улыбнулся. Ему нравилось, как она держалась. Рев мощного двигателя прервал его размышления. Сердце подскочило в груди. Он сжал в руке пистолет. Луч прожектора упал на их лодку. Часть 5. Это могло быть чем угодно, но только не вражеским патрульным катером. Если бы это был катер, судя по его двигателю, судно большое, и прожектор у него мощнейший. Услышав голоса пиратов, Рэмбо схватил свой лук, взвалил на спину Бэнкса и направился к кабине. Прожектору все никак не удавалось нащупать сампан. Если Рэмбо успеет войти в кабину до того, как обнаружит сампан, им с Бэнксом, вероятно, удастся спрятаться, а Кину, как обычно, можно будет предложить откупные.